Глава 10. 1. Алиса отреагировала на новость очень эмоционально. Она задержала дыхание так надолго, что Билл испугался, что девушка упадет в обморок. Алиса была на грани. Она шептала что-то и сжимала кулаки. «Это из-за меня. Я не смогла. Опоздала она. Нет, не может быть». Отчаянно бормотала девушка, сжимая кулаки и уставившись в пустоту. «Почему я? У меня не получилось. Я не понимаю. Почему?» Александр заметил, как по ее бледным щекам потекли слезы. Алиса стала судорожно хватать ртом воздух, и из ее рта вырвались хриплые стоны. Белый почувствовал, как в сердце кольнуло. Он хотел утешить девушку, хотел поддержать ее, успокоить. Недолго думая, молодой человек увидел съезд к заправке и мягко повернул руль, съезжая с трассы. Алиса дрожала, а Белый боялся сказать что-то не то. Он не представлял, что она чувствует и почему новость о смерти Виктории Симоновой так подействовала на нее. Александр Белый положил свободную ладонь на руку девушки. Теплые пальцы коснулись холодных, и они оба вздрогнули от этого прикосновения. «Я не представляю, насколько тебе больно. Но я рядом. Ты не одна. Вы, должно быть, с ней были близки», — предположил он. Алиса заплакала с новой силой. Девушка стряхнула руку Белого и закрыла лицо ладонями, продолжая сотрясаться от рыданий. Было видно, что она не может контролировать этот внезапный порыв слабости. Молодой следователь растерянно осмотрелся, пытаясь прикинуть, как может помочь. Не придумав ничего лучше, он потянулся к ней и заключил ее в объятия, прижимая голову девушки к своей груди. Та едва обратила на это внимание. Алису била крупная дрожь, пока Белый мягко гладил ее по волосам и шептал успокаивающие слова. Его сердце громко стучало в груди. Близость с девушкой, о которой он думал так много, взволновала его не на шутку. Через какое-то время Алиса перестала плакать. Ее плечи больше не тряслись, но она все еще тяжело дышала. Александр отстранился, достал невскрытую упаковку салфеток и протянул их девушке. «Спасибо», — гнусаво поблагодарила его та. «И прости». «Тебе не за что извиняться. Не переживай», — заверил ее Белый, вновь выезжая на трассу. «Надеюсь, тебе стало легче». Алиса ничего не ответила. Вздернутый кончик носа покраснел от слез. Белый умилился, увидев ее такой трогательной и ранимой. Рядом с ней он чувствовал себя сильным и способным на все. Хотя парень вынужден был это признать, иногда она удивляла своими внезапными вспышками активности и уверенности, что не совсем сходилось в его голове с нарисованным изначально образом. Александр не задумывался о причинах, почему это происходит и когда он успел проникнуться с симпатией к новой знакомой, но был счастлив просто сидеть в салоне автомобиля рядом с девушкой, которая его интриговала. Когда они подъезжали к центру города, Алиса вяло подалась вперед и указала на кофейню у дороги. «Я так и не выпила кофе утром». «Хочешь именно сюда?» «Да, здесь тоже неплохой кофе», — ответила девушка, вновь откидываясь на сиденье. «Ну, как раз попробую что-то новое», — сказал Белый, паркуя автомобиль неподалеку от кофейни. Отстегнув ремень безопасности, Алиса следом за Александром вышла на улицу. В этот день было на удивление тепло для середины осени. Солнечные лучи касались всего, до чего могли дотянуться, а изначально холодный ветер стал теплее после полудня. Когда следователь в компании синеволосой девушки перешел дорогу, они оба остановились у вывески «Кофейня». «Зайдем? Я угощаю», — предложил Белый, указав рукой на входную дверь. «Не думаю, что у меня есть на это время», — замялась Алиса, дотронувшись ладонью до своего локтя. «Я бы просто выпила кофе». «Ты какой кофе предпочитаешь?» — спросил Александр и подошел к окошку для заказов на вынос. «Латте», — ответила девушка, склоняя голову на бок и отводя взгляд в сторону. «С лавандовым сиропом». «Два больших латте, классический и лавандовый», — вновь вернул свое внимание Белый на открытое окно. Оплатив заказ, молодой человек встал в полоборота так, чтобы видеть и синеволосую спутницу, и подоконник, где должны были появиться их напитки. Алиса стояла с повернутой головой, приподнятым подбородком и устремленным в сторону взглядом. Она пребывала в печальной задумчивости, и Белый не хотел тревожить ее в этот момент, поэтому они стояли в относительной тишине, прерываемой лишь звуками улицы. Молодой следователь рассматривал черты лица девушки и пытался объяснить себе, почему его новая знакомая вызывает в нем безоговорочное доверие и симпатию. Он поверил в ее эмоциональный рассказ о снах, сопоставив их с имеющимися данными. Алиса видела убийство Татьяны Зриловой и утверждала, что к смерти Светланы Мчеславской кто-то приложил руку. А еще обрывчатое видение о смерти третьей девушки, имя которой она не назвала, с ее слов, потому что не знала, кто это, подтвердилось. Характер ран на обнаруженном в мотеле теле соответствовал данному ее описанию. Александр Белый имел на руках три смерти, каждая из которых была не похожа на предыдущую и казалась никак не связанной с другими. Чувствовал, что эта связь существует, просто он еще не нашел доказательств. Единственным связующим звеном на данный момент являлась девушка, которая стояла рядом с ним, нервно покусывая кожу вокруг своих пальцев. Белый сжал ладонью один из четырех кулонов на груди, символизирующий удачу, сам не заметив за собой этого жеста. Молодой человек не верил в совпадение. Он был глубоко убежден, что интуиция приведет его в нужном направлении, а она кричала, буквально молила его прислушаться к словам Алисы. Парень ценил доверие, которое та проявила к нему, решив открыться почти незнакомому человеку. Он понимал, как сложно ей было пойти на это, и потому, еще раз прокрутив в голове все имеющиеся у него факты, решил довериться своей новой знакомой. Где-то на краю сознания начала шевелиться мысль о том, что Алиса может быть не просто случайным свидетелем, а прямым участником этих убийств. Однако он не обратил внимания на это смутное подозрение, чересчур поглощенной идеей о том, что его теория о связи каждого из данных дел оказалась верна. «Ваш кофе!» — послышался высокий голос из окна. Молодой человек поблагодарил бариста, забрал заказ и протянул лавандовый латте Алисе. «Спасибо». Девушка приняла из его рук стаканчик с короткой надписью «Love» и сделала маленький глоток кофе. «Не за что», — ответил Белый. Они постояли пару минут в молчании, каждый в своих мыслях. Губы девушки зашевелились, взгляд метнулся в сторону Александра, сделавшего в этот момент несколько глотков теплого кофе. «Прости, что ты сказала?» Осознав, что Алиса обращалась к нему, парень поспешно уточнил. «Я не расслышал». «Ты поедешь к этому человеку утром? Вместе с напарником?» Произнося последнее слово, девушка передернула плечами, как будто это слово было для нее чуждым. «К Сергею? Ну да», — протянул Белый. «Думаю, что да». «Ты не уверен», — заметила Алиса, взгляд зеленых глаз который стал непривычно пристальным. «На самом деле я бы хотел узнать все раньше, если это возможно», — признался следователь с усмешкой. «Но ты ведь видишь, не все можно решить сразу». «А что мешает тебе узнать все сейчас? У тебя ведь есть адрес и машина. Никто тебя не остановит, если ты решишь пообщаться с ним чуть раньше. Он ведь свидетель, раз был там ночью. Или я чего-то не понимаю?» Немного удивившись такому напору, Белый посмотрел на Алису. Она снова удивляла его, своими словами ломая созданный в его голове первоначальный образ скромной и тихой девушки. Должно быть, новость о смерти подруги раскрыла новые черты ее характера, которые он ранее в ней не видел. Спустя пару секунд она крепко зажмурилась, медленно выдыхая через нос. Александр заметил, как дрожит ее подбородок, и почувствовал неловкость в движениях девушки. Молодой человек смог собраться с мыслями и нерешительно ответил. «Нет, ты права. В теории я могу это сделать, но не знаю, какие могут быть последствия у такого визита». «Если не попробуешь, то и не узнаешь». «Я удивлен слышать эти слова от тебя», — искренне признался Белый. «Честно? Я удивлена не меньше». Легкий хриплый смешок вырвался из горла Алисы. «Но мне кажется, мы оба не успокоимся, если отложим этот разговор». «Не думаю, что Слава будет рад, если я возьму показания свидетеля без него». «Его присутствие настолько важно для тебя?» Белый громко выдохнул, выбросив пустой стаканчик из-под кофе в урну и посмотрел на девушку, которая повторила за ним. «Я сам об этом думал, пока мы ехали». Сделав небольшую паузу, молодой человек продолжил и пришел к такому же выводу, что и ты. «Значит, мы едем?» Округлив глаза, Александр посмотрел на стоящую перед ним девушку с особым интересом, отмечая про себя то, что ранее не замечал. Хотя в словах Алисы была решимость и даже дерзость, в ее фигуре и на лице отражались страх и нетерпение. Белый заметил, как сильно она прикусывала нижнюю губу и сжимала дрожащие пальцы в кулаки так, чтобы не выдавать своих чувств. Поняв, как много девушка вкладывает усилий, пытаясь держать себя в руках и казаться уверенной, Александр почувствовал нарастающее и распространяющееся в груди тепло. «Да, едем». 2. Автомобиль заехал на сплошь усыпанную мелкими камушками дорогу. Скрежет шин, соприкасающихся с неровной поверхностью, привел Алису в чувство. Весь путь она сидела молча, с закрытыми глазами, и Белый подумал, что девушка дремлет, потому не решился побеспокоить ее вопросами. Они у него были, и каждый из них повторялся в его голове по кругу, вращаясь в мыслях. Поддавшись грудью вперед, девушка повернула голову, окидывая взглядом вид за окнами машины. Следователь повторил за ней, выбирая место для парковки так, чтобы после беспроблемно выехать обратно на дорогу. «Здесь машина», — Алиса указала ладонью в направлении, где стоял темный внедорожник. «Возможно, Сергей, он ведь должен о чем-то добираться на работу и домой», — предположил Белый, заканчивая парковаться и глуша мотор автомобиля. «Скорее всего», — пожала плечами девушка, отстегивая ремень безопасности, и вышла из машины. Поравнявшись с Алисой, Александр Белый обвел взглядом окружающую их местность и удовлетворенно кивнул своим мыслям. Место создавало ощущение интимности и уюта. Гравийная дорога отделяла одиноко стоящий дом от лесного массива, разросшегося напротив полукругом. Впереди между кустарниками проглядывало голубое небо, которое обнимало бледно-серыми облаками расположившийся в низине город. «Красиво!» — прошептал Белый, не скрывая улыбки, и посмотрел на бесстрастное лицо девушки. Алиса, не говоря ни слова, указала подбородком на дом слева от них. В этом не было нужды, так как больше строения рядом не было. Но Александр переключил на него внимание. Дом был большим, однако на фоне вековых деревьев, возвышавшихся оранжевыми и желтыми листьями позади, казался небольшим и одиноким. Второй этаж с маленьким прямоугольным окном возвышался над первым, окна которого смотрели на дорогу. Было заметно, что дому не один десяток лет. Где-то на фасаде виднелись серые пятна и плесень, а где-то хозяева уже успели поменять старые материалы на новые. Двери и окна на первом этаже выглядели современнее и качественнее, чем облицовка дома и крыльцо. На одном из деревьев позади дома сгущался большой черный силуэт ворона, внимательно наблюдавшего за незваными гостями. Именно такую картину представлял себе молодой человек, когда кто-то рассказывал ему о домике в лесу. Черный внедорожник с затонированными задними стеклами стоял в нескольких шагах от деревянного крыльца. Молодой следователь похлопал себя по карманам, достал удостоверение и, махнув рукой Алисе, направился к дому. Девушка последовала за ним. На крыльце стоял круглый самодельный стол и два деревянных стула, на одном из которых лежали резиновые перчатки. Нажав на кнопку звонка, Белый услышал мелодичный звук, разнесшийся по внутреннему помещению и оповещающий жителей дома о появлении гостей. Александр встретился взглядом с Алисой, которая поднесла обе руки к лицу. Палец одной руки оказался параллельно прижат к губам, когда вторая ладонь словно пыталась оттолкнуть первую и не дать беспокойству девушке завладеть ею окончательно. Через мгновение Алиса вздрогнула и отдернула руки, кинув быстрый взгляд на пострадавший палец. Справа от ногтя быстро стала образовываться бусинка крови. Белый сделал шаг ей навстречу, пытаясь словить ладонь девушки, когда входная дверь отворилась. На пороге стояла пышная женщина с собранными в низкий пучок седыми волосами и уставшим тусклым взглядом. Молодой человек быстро выпрямился, раскрыл удостоверение, показывая его хозяйке дома, поздоровался и представился. «У меня есть несколько вопросов к вашему сыну, Сергею». Молодой человек успел запомнить имя не только свидетеля, показания которого он планировал взять уже сегодня, но и его матери. Любовь Михайловна щурилась, пытаясь рассмотреть текст в раскрытом перед ней документе. Наконец женщина подняла глаза, осмотрела Белого с ног до головы, видимо, отметив, что он не в рабочей одежде, и остановилась на его доброжелательном лице. Морщинки вокруг глаз разгладились, и она позволила себе улыбнуться. «Ох, очки-то я оставила на столе!» Женщина похлопала себя по широким бедрам, скрытым за тканью домашнего халата. «Проходите, не стойте на пороге, разувайтесь!» Они воспользовались предложением, и когда дверь за их спинами закрылась, с интересом осмотрели помещение, снимая обувь. Бежевого цвета обои с цветочным узором окружили пару со всех сторон, несколько фотографий в деревянных рамках висели напротив прямоугольного зеркала. Белый посмотрел на бледное лицо Алисы в отражении и с удивлением отметил, что ее кожа практически такая же светлая, как его собственная. Молодые люди оказались в прихожей, из которой можно было попасть в три комнаты, двери которых располагались в каждой из стен поодаль от них. «Сережа сейчас в гостиной, можете...» «О, боже!» Женщина так резко воскликнула, что и Алиса, и Белый вздрогнули от неожиданности. «Девочка моя, у тебя кровь!» Она взяла руку Алисы в свою и быстро оценила ситуацию. «Пройдем, я обработаю твою рану». Не выпуская ладонь девушки из рук, женщина повернула голову к Белому и кивнула в сторону левой от них двери. Сережа в гостиной разговаривает со следователем. Вы, наверное, знакомы. Что-то там про его работу. Можете пройти к ним. Моя хорошая». Любовь Михайловна снова вернула внимание на Алису. «Нужно скорее остановить кровь и обработать ранку. Где же ты так умудрилась?» И, продолжая причитать, женщина повела Алису в другую сторону. Прежде чем скрыться в дверном проеме, девушка успела кинуть на Белого умоляющий взгляд. Но мысли молодого человека были заняты брошенной ранее фразой, заставшей его врасплох. Нажав на ручку двери и лишь после, постучав по деревянной поверхности, Александр заглянул в комнату. Уютное просторное помещение в желто-коричневых оттенках говорило о проживающих в нем людях больше их самих. Тут и там, на стенах и деревянных поверхностях, стояли рамки с фотографиями из разных периодов жизни небольшой семьи из трех человек. Бежевого цвета диван был повернут в сторону настенного телевизора, который бесшумно транслировал новостной канал. Рядом с ним кресло с такой же обивкой и оставленным на сиденье вязанием. На полу ковер однотонного оттенка, посреди которого расположился чайный столик с миниатюрной вазой и книгой в мягкой обложке. Белый сделал несколько шагов в центр комнаты, освещенный мягким полуденным светом, проникающим в помещение сквозь тонкую ткань полупрозрачных штор. Слух молодого следователя уловил тихий разговор двух человек. Обернувшись на звук голосов, Александр Белый увидел, что второе большое окно освещало обеденный стол, расположенный в нише по правую сторону от двери, в которую он ранее вошел. У стены, занятой в основном книжными полками, стояли тощий мужчина и человек в форме — Вячеслав Невзоров. «Что ты тут делаешь?» Сердце молодого следователя забилось сильнее, когда он поймал взгляд своего напарника. «Разве мы не договорились перенести эту встречу на завтра?» Невзоров на мгновение вскинул брови, увидев перед собой Александра Белого, и сделал несколько шагов от обеденного стола, у которого они стояли со свидетелем. Молодой человек поджал губы, сжимая кулаки и ощущая, как внутри у него разрастается горячий комок из обиды, злости и негодования. Вячеслав убрал в нагрудный карман небольшой блокнот и ручку и поднял взгляд на напарника. «Белый, у меня к тебе такой же вопрос», — спокойно ответил мужчина. «Я...» Александр запнулся, не зная, какие слова подобрать, чтобы оправдать себя. Невзоров повернулся к Сергею и коротко представил появившегося в его доме человека в штатском. Мужчина кивнул, без единого слова, прошел мимо них и подошел к чайному столику. Невзоров пару секунд изучал лицо своего напарника, ожидая ответа, но так его не получив, сам предположил. «Ты решил, что время будет потрачено зря». Белый перевел взгляд с мужчины на напарника и стиснул зубы. Ему хотелось язвить, и он решил не отказывать себе в этом. «Судя по тому, что мы оба здесь, ты пришел к тому же выводу. Но сам отговаривал меня, говоря, что можно подождать. Я не понимаю». Невзоров тяжело вздохнул и сделал шаг вперед, касаясь ладонью локтя своего коллеги. Немного потянув его на себя, он повернулся к уху Белого и заговорил полушепотом. «Я не хотел говорить тебе об этом так, но Рудской...» Договорить он не успел, потому что в комнату почти ворвалась Любовь Михайловна со стаканом в руках и направилась к вазе с цветами. Пожилой мужчина поспешно поднял со стола книгу в мягкой обложке, не давая женщине ненароком пролить на нее воду. Белый успел разглядеть название книги «Агата Кристи. Пять поросят». «Это книга!» — начал он, но ему не дали договорить. «Что она тут?» «Мама, нашла ты время врываться так внезапно?» «Прости, сынок, прости!» — голос женщины стал жалобным. «Я думала, вы уже закончили. Я вот девочке обработала рану и вспомнила, что...» Все мужчины в комнате сразу же обернулись, стоило ей упомянуть, что в доме есть кто-то еще. Невзоров не скрывал своего удивления, уставившись на Алису широко распахнутыми глазами. Во взгляде Белого появилось тепло, когда он посмотрел на лицо девушки. Только Сергей открыл в изумлении рот, поднял руку и указал на Алису пальцем. Александр не мог понять, отчего по его спине побежали мурашки. От хриплого тона мужчины или от смысла слов, которые он произнес. «Это же она!» «Это она была ночью в номере Виктории Симоновой!» Дальше все произошло стремительно. Любовь выронила стакан из рук, который с треском разбился о пол. Белый перевел взгляд с дрожащего пальца Сергея на шокированное бледное лицо Алисы. Невзоров выпустил локоть напарника из пальцев и стремительно приблизился к девушке, доставая из кармана наручники. Сердце Белого так громко стучало, что он не слышал ничего вокруг, видя только, как двигаются губы Вячеслава Невзорова и как тот застегивает наручники на запястьях побледневшей Алисы.